Глава первая. Было очень темно. Чувствуя рядом чье-то присутствие, Рыжик широко раскрыл глаза, стараясь проникнуть взглядом сквозь густой подлесок. В глубину тенистой чащи котенка манили странные запахи, хотя само место было ему незнакомо. В животе заурчало, малыш вспомнил, что голоден. Он втянул носом воздух, чтобы полнее ощутить запахи леса. Кисловатый аромат прелых листьев смешивался с манящим запахом какого-то мелкого зверька. Вдруг перед ним мелькнуло что-то серое. Рыжик замер, насторожившись. Кто-то прятался в листьях, до него было не больше двух хвостов. Котенок догадался, что это мышь. Чутким пушистым ухом он уловил быстрое биение крошечного сердечка и проглотил слюну, успокаивая свой жадно урчащий живот. Скоро он поест. Рыжик прижался к земле, готовясь к прыжку. Он находился с подветренной стороны от мыши и знал, что она не догадывается о его присутствии. В последний раз, уточнив место расположения добычи, котенок резко подался назад, присел на задние лапы и прыгнул, взметнув вокруг себя ворох опавших листьев. Мышь бросилась к норке, но Рыжик опередил ее. Он подбросил беглянку в воздух, поддев ее острыми когтями. Мышь описала кривую и шмякнулась оземь. Она лежала оглушенная, но живая. Потом попыталась бежать, но Рыжик снова подцепил добычу когтями и отбросил, но чуть дальше. На этот раз мышке удалось немного пробежать, пока Рыжик опять не догнал ее. Вдруг неизвестно откуда возник странный звук. Рыжик повернул голову, чтобы посмотреть, откуда тот идет, и мышь, улучив момент, выскользнула из его лап. Котенок только успел заметить, как она юркнула в темный закоулок меж спутанных древесных корней. Все, конец охоте. Рыжик обернулся. Глаза его сердито загорелись зеленым светом. Интересно, что это за звук, из-за которого он упустил добычу? Дребезжание нарастало. Оно показалось котенку на удивление знакомым. Рыжик моргнул и открыл глаза. Лес исчез. Вместо него появилась жаркая и душная кухня. Котенок, свернувшись клубком, лежал в углу на своей подстилке. В окно лил яркий лунный свет, на гладкий блестящий пол ложились фиолетовые тени. Теперь котенку стало понятно, что это был за странный звук. Так сыпались в миску шарики сухого корма. Все, что произошло до этого, Рыжик видел во сне. Он поднял голову и лег подбородком на край корзинки. Ошейник был жестковат. В его сне свежий ветерок приятно ерошил нежную шерстку на шее, там, где сейчас была застежка ошейника. Рыжик перевернулся на спину, пытаясь еще немного продлить блаженное состояние, которое испытал во сне. Он все еще чуял мышь. Третий раз после полнолуния он видел один и тот же сон, и каждый раз мышь ускользала из его лап. Рыжик облизнулся. По всей кухне разносился аромат еды. Он чуял его даже здесь. Хозяева всегда наполняли его миску перед тем, как лечь спать. Пыльный запах сухого корма оттеснил приятные, но нестойкие ароматы сна. В животе у котенка урчало от голода. Рыжик потянулся, стряхнул остатки сна с лап и через всю кухню неслышно подбежал к кормушке. Еда оказалась сухой и безвкусной. Котенок похрустел ею без всякого удовольствия, потом отвернулся от миски и через специальный кошачий лаз в двери выбрался наружу. Может, в саду ему удастся вспомнить ощущение недавнего сна. Ярко светила луна. Накрапывал грибной дождик. Рыжик пошел по садовой дорожке, залитой лунным светом. Он ступал осторожно и мягко, одними подушечками лап. Камни под ними были колкими и холодными. Котенок сделал кучку под большим кустом с зелеными глянцевыми листьями и тяжелыми пурпурными цветами. Влажный воздух вокруг был напоен тягуче-сладким ароматом, и котенок облизнулся, чтобы не так сильно бил в ноздри тяжелый приторный запах. После этого Рыжик устроился на заборе, отмечавшем границы сада. Здесь, на столбике, он очень любил сидеть, Сверху открывался прекрасный вид на соседские сады и густой зеленый лес вокруг. Дождь прекратился. Аккуратно подстриженная лужайка перед домом была вся залита лунным светом, но лес за забором был полон теней. Рыжик вытянул шею, чтобы как следует почуять напоенный влагой воздух. Его кожа под густым пушистым мехом была теплой и сухой, но сквозь мех он чувствовал тяжесть дождевых капель, сверкавших на его ярко-рыжей шубке. Рыжик услышал, как хозяева в последний раз позвали его от порога. Если сейчас пойти к ним, они станут называть его всякими ласковыми прозвищами, гладить и, может быть, даже возьмут к себе на кровать, а он свернется на ней клубочком и будет довольно мурлыкать. Но на этот раз Рыжик не кинулся на зов хозяев. Он неотрывно смотрел в сторону леса. Бодрящий аромат деревьев после дождя стал еще острее. Вдруг котенок насторожился. Что это там движется? Может, это что-то за ним наблюдает? Рыжик смотрел во все глаза, но в кромешной тьме, насквозь пропахшей мокрыми деревьями, ничего нельзя было ни разобрать, ни унюхать. Он решительно поднял голову, встал и потянулся, выгнув спину и цепко держась всеми четырьмя лапами за углы заборного столбика. Закрыв глаза, малыш еще раз вдохнул запах леса. Казалось, тот что-то ему обещает, что-то нашептывает, маня к себе неуловимыми зыбкими тенями. Рыжик напружинился, пригнулся и легко спрыгнул на некошенную влажную траву по другую сторону забора. Когда он приземлился, бубенчик на его ошейнике тихонько зазвенел, но звук этот быстро растаял в ночной тишине. «Ты куда, Рыжик?» — мяукнул кто-то над его головой. Голос был котенку знаком. Рыжик поднял голову. Молодой, черно-белый кот сидел на заборе, с трудом сохраняя равновесие. «Привет, Чумазик!» — сказал Рыжик. «Никак в лес собрался?» — Чумазик округлил свои и без того круглые желтые глаза. «Я только гляну!» — пробормотал Рыжик, переминая с лапы на лапу. «А меня туда ничем не заманишь! Там опасно!» Чумазик боязливо повел черным носиком. «Генри говорит, он однажды ходил в лес?» Котик повернул голову и указал на дальний сад, виднеющийся за рядами заборов. Там жил упомянутый им Генри. «Да этот старый тюфяк никогда там не был!» — фыркнул Рыжик. «Он из своего сада носа не высовывает с тех пор, как съездил к ветеринару. Только и делает, что ест да спит». «Нет, это правда! Он поймал в лесу малиновку!» — настаивал Чумазик. «Ладно, будь по-твоему, но тогда это было до ветеринара. Сейчас Генри, наоборот, жалуется на птиц, говорит, они мешают ему спать». «Но все равно», — продолжал Чумазик, делая вид, что не заметил насмешки в словах Рыжика. «Генри говорил, что там полно всяких опасных зверей. Например, что там водятся огромные дикие коты, которые на завтрак едят живых кроликов и точат когти об их обглоданные кости». «Да я только скажу, посмотрю», — смутился Рыжик. «Ненадолго». «Ладно, только учти, я тебя предупредил». С этими словами черно-белый кот повернулся к Рыжему спиной и спрыгнул в свой сад. Рыжик остался один в некошенной траве у забора. Он нервно лизнул лапку и подумал, может, Чумазик говорит правду? Вдруг неподалеку от котенка мелькнуло крохотное живое существо. Пробежала и спряталась под кустом ежевики. Инстинкт прижал Рыжика к земле. Медленно, одну за другой переставляя лапы, он стал осторожно подкрадываться к добыче, прячась от посторонних глаз в высокой траве. Навострив уши, ловя ноздрями воздух и глядя перед собой немигающим взглядом, котенок подбирался к незнакомому существу. Теперь он его ясно видел. Оно сидело меж корней, поросших мохнатым лишайником, и грызла крупное семечко, зажав его в лапах. Это была мышь. Рыжик покачался на подушечках лап, готовясь к прыжку, и задержал дыхание, чтобы бубенчик опять не зазвенел. Котенок дрожал от волнения, его сердце бешено билось, это было еще интереснее, чем во сне. Вдруг Послышался треск веток и шорох листьев, и Рыжик подскочил от неожиданности. В животе у него что-то предательски ёкнуло. Мышь кинулась спасаться под густой колючий ежевичный куст. Рыжик замер и осторожно огляделся. Он заметил мелькнувший среди зелени белый кончик рыжего пушистого хвоста и почуял странный и сильный запах какого-то животного, судя по всему, хищного, но это был не кот и не собака. От удивления котенок забыл про мышь и завороженно уставился на рыжий хвост. Вот бы получше его рассмотреть. Навострив уши, малыш начал подкрадываться ближе. И тут раздался другой звук. Он был едва различим и шел откуда-то сзади, как бы издалека. Котенок развернул ушки, прислушиваясь к тому, что происходило за его спиной. «Кто-то идет следом?» — подумал он, не сводя глаз со странного рыжего меха, мелькавшего впереди, и продолжая подкрадываться. И только когда легкий шорох превратился в отчетливое и всеусиливающееся шуршание опавших листьев по чьими-то лапами, Рыжик понял, что он в опасности. Незнакомец набросился на него, как ураган, и ударил так, что котенок отлетел в сторону. Он и мяукнуть не успел, как оказался в зарослях крапивы. Малыш взвыл и попытался сбросить себя нападавшего, который намертво вцепился ему в бок. У незнакомца были невероятно острые когти. Зубами он впился Рыжику в шею. Извиваясь и выворачиваясь всем туловищем от усов до хвоста, котенок безуспешно пытался освободиться. В какой-то момент его охватило отчаяние, и он замер. А потом вдруг быстро перевернулся на спину, хотя инстинкт подсказывал ему, что подставлять противнику свой мягкий живот опасно, но другого выхода не было. Рыжику повезло, его уловка удалась. Он услышал сдавленное шипение, нападавший, оказавшись под ним, начал задыхаться. Резким рывком котенок вывернулся, освободился и без оглядки припустил домой. Позади слышалось топанье, и Рыжик понял — за ним погоня. Расцарапанная кожа под мехом жутко болела, но котенок решил, что лучше примет бой, но ни за что не допустит, чтобы на него снова кто-то из-под тишка напал. Рыжик остановился, развернулся и морда к морде встретился со своим преследователем. Это был молодой кот. У незнакомца была густая косматая шерсть, сильные лапы и широкая, довольно плоская мордочка. Рыжик сразу понял, что это кот. Под мягкой длинной шерсткой перекатывались упругие мышцы. Не предполагая, что Рыжик развернется, незнакомец врезался в него и от неожиданности шмякнулся на землю. От удара Рыжик покачнулся и едва устоял на лапах, но быстро собрался, напружинился и выгнул спину дугой. Его рыжая шерстка встала дыбом. Еще секунда, и котенок прыгнул бы на преследователя, но тот уселся и стал, как ни в чем не бывало, вылизывать переднюю лапу. Похоже, передумал нападать. Рыжик почему-то почувствовал разочарование. Все в нем кипело, он был готов сражаться. «Привет, домашний!» — весело мяукнул Серый. «А ты неплохо дерешься!» Рыжик замер, застыв на подушечках лап. Он никак не мог решить, нападать ему теперь или нет. Потом вспомнил, какие у незнакомца сильные лапы и как он крепко прижал его к земле. Котенок втянул когти, расслабился и опустил хвост. «Если что, я с тобой еще подерусь», — грозно предупредил он противника на всякий случай. «Меня зовут Клубок», — продолжал Серый, пропустив угрозу мимо ушей. «Я скоро стану воителем грозового племени!» Рыжик ничего не ответил. Он не понимал, о чем тут говорит, но чувствовал, что опасность миновала. Чтобы скрыть свое смущение, котенок наклонился и стал облизывать свою взъерошенную на груди шерстку. «Что ты делаешь в лесу, домашний котенок? Разве не знаешь, что здесь опасно?» — спросил Клубок. «Если ты самое опасное, что здесь есть, тогда, я думаю, в лесу мне нечего бояться», — хвастливо заявил Рыжик. Клубок уставился на него, прищурив свои желтые глаза. «Я-то не опасный. А вот если бы я хотя бы наполовину был воителем, то я тебя, лазутчика, еще не так бы отделал». Рыжик насторожился. Что этот кот подразумевает под словом «лазутчик»? «Ладно уж», — мяукнул клубок, вытягивая острыми зубами пучок травы, застрявший у него между когтей. «Я тебя не трону. Ты явно не из вражеского племени». «Из какого такого племени?» — переспросил Рыжик. Он совсем растерялся. Клубок нетерпеливо фыркнул. «Ты наверняка слышал о четырех племенах диких котов, которые здесь обитают. Я, например, принадлежу к грозовому племени. Чужаки, особенно из племени теней, постоянно заходят на нашу территорию и воруют у нас добычу. Эти сумрачные коты такие свирепые, что, не глядя, разорвали бы тебя в клочья». Клубок на миг остановился, сердито зашипел и продолжил. «Они охотятся на дичь, которая по праву принадлежит нам, поэтому воители грозового племени постоянно гоняют сумрачных котов со своей территории. Когда я выучусь, то стану таким сильным и грозным, все чужаки будут меня бояться. Пусть только попробуют к нам сунуться». Рыжик сощурил глаза. Это должно быть один из тех диких котов, о которых говорил ему Чумазик. Живут в лесу, охотятся на всякую живность и дерутся друг с другом за каждый кусок еды. Но котенок его совсем не боялся. Честно говоря, этот самоуверенный кот даже начал ему чем-то нравиться. «Так ты, значит, еще не воитель?» — спросил он. «Нет еще. А ты думал, воитель?» Гордо промурлыкал клубок и покачал большой пушистой головой. «Я еще не скоро стану настоящим воителем. Сначала нужно поучиться и побыть оруженосцем, но до этого котенку должно исполниться 6 лун. Только тогда его начинают учить. Сегодня, между прочим, я первый раз в дозоре». «Может, лучше найти себе хозяина и уютный дом? Тебе бы легче жилось», — заметил Рыжик. «Есть множество людей, которые с радостью взяли бы к себе такого котенка. Для этого нужно всего-то ничего — сесть где-нибудь на виду и смотреть на них голодными глазами». «Ага, и мне насыпят в миску шариков, похожих на заячий помет», — подхватил клубок. «Ни за что. Никогда не хотел быть домашним. Быть у двуногих вместо игрушки — есть всякую гадость, которую и едой-то не назовешь. Ходить по своим делам в коробочку с песком и не высовываться из дому, пока хозяева не разрешат? Нет, это не жизнь. Вот у нас свобода. Иди куда хочешь, делай что хочешь». Кот закончил речь и подытожил, блестя глазами. «Пока ты не попробовал свежепойманную мышь, ты не жил на свете. Эй, ты-то когда-нибудь пробовал мышь?» «Нет». Вынужден был признаться Рыжик и добавил, как бы оправдываясь, «пока еще». «Тогда ты меня, наверное, не поймешь», — вздохнул клубок. «Для этого нужно родиться свободным. Это ведь совсем другое дело. Если рожден на воле, в твоих жилах течет кровь воинов, а твои усы развивает ветер странствий. Котята, рожденные в гнездах двуногих, никогда этого не поймут». Рыжик вспомнил ощущения, которые переживал в своих снах. «Это неправда!» — возмутился он. Клубок не отвечал. Он еще не закончил вылизываться, но так и замер с поднятой лапой, принюхиваясь. «Чую котов нашего племени!» — прошипел он. «Уходи скорей! Им не понравится, что ты охотишься на нашей территории!» Рыжик огляделся, удивляясь, как клубок узнал о приближении каких-то котов. Он ничего не чуял. Ветерок доносил до него только запах зеленых листьев, но раз клубок предупредил, значит, так и есть. И на всякий случай Рыжик поднял шерсть дыбом. «Быстро!» — снова зашипел клубок. «Беги!» Котенок приготовился прыгнуть в кусты, правда, не зная, в какую сторону лучше бежать, но опоздал. За спиной у него раздался грозный, но мелодичный голос. «Что здесь происходит?» Рыжик обернулся и увидел большую кошку, которая уверенно шла прямо на него из низких зарослей подлеска. Она была великолепна. Морда ее была вся в серебристых пушинках, от одного плеча к другому наискось шел уродливый шрам, а гладкая серая шерсть незнакомки в лучах лунного света отливала серебром. «Синяя звезда!» Клубок, сидевший рядом с Рыжиком, пригнулся и прикрыл глаза. А когда вслед за серебристой кошкой на поляне появился кот, красивый, золотисто-желтый, с мраморными полосами, клубок пригнулся еще ниже. «Тебе не следовало подходить так близко к гнезду двуногих, клубок», — сердито зашипел золотистый, щуря свои оранжевые глаза. «Я знаю, львиногриф, прости меня», — клубок опустил голову и уставился на свои лапы. Рыжик, по примеру клубка, тоже нагнул голову. Уши у него нервно подергивались. В незнакомых котах чувствовалась сила, которой он не встречал ни в одном из своих дворовых приятелей. Может, Чумазик не зря предупреждал его? «Кто это?» — спросила кошка. Рыжик вздрогнул. Под взглядом ее синих глаз он чувствовал себя совсем беззащитным. «Котенок, он не опасный», — торопливо ответил клубок. «Он не воитель, не из другого племени, он просто домашний кот двуногих и случайно забрел к нам». «Домашний кот двуногих?» Рыжик возмутился, услышав такую характеристику, но смолчал. По настороженному взгляду синей звезды он понял, что она заметила его возмущение, и отвел взгляд. «Это синяя звезда, предводительница моего племени», — торопливо зашептал клубок. «И старший воитель Львиногриф. Он мой наставник, учит меня воинскому искусству». «Спасибо, что представил, клубок», — холодно заметил Львиногриф. Синяя звезда не сводила с Рыжика пристального взгляда. «Для игрушки двуногих ты неплохо дерешься», — заметила она. Рыжик и клубок удивленно переглянулись. «Откуда она знает?» «Мы за вами следили», — продолжала синяя звезда, словно прочтя их мысли. «Нам было интересно, что ты будешь делать, встретившись с чужаком, клубок. Ты храбро напал на него». Клубок обрадовался, что его похвалили. «А теперь сядьте прямо, вы оба!» Синяя звезда посмотрела на Рыжика. «Тебя это тоже касается, домашний?» Рыжик немедленно сел, как велели, и пока синяя звезда говорила с ним, смотрел ей прямо в глаза. «Ты хорошо ответил на нападение, домашний. Клубок сильнее тебя, но ты оказался сообразительнее и сумел себя защитить. А когда он погнался за тобой, ты развернулся, чтобы сразиться. Я никогда не видела, чтобы так поступали домашние коты». Рыжик никак не ожидал похвалы, но то, что сказала серая кошка дальше, удивило его еще больше. «Я все думала, как ты будешь вести себя здесь, на чужой территории. Мы часто ходим дозором у этой границы, поэтому не один раз видели тебя. Ты сидел на заборе и смотрел в сторону леса, и теперь, наконец, осмелился прийти сюда». Синяя звезда задумчиво посмотрела на Рыжика. «Похоже, у тебя врожденный дар охотника и острый глаз. Ты бы поймал эту мышь, если бы действовал решительнее». «Правда?» — Рыжик от смущения стал заикаться. Дальше заговорил Львиногриф. Его грудной голос прозвучал вежливо, но настойчиво. «Синяя звезда — это всего лишь домашний котенок. Он не сможет охотиться и выжить на территории грозового племени. Отправь его домой, к двуногим». Рыжик вздрогнул. Слова Львиногрива показались ему обидными. «Меня домой?» — возмутился он. А ведь только что, после слов синей звезды, он весь сиял от счастья. Она заметила его, выделила среди других. «Но я пришел сюда, чтобы поймать мышку другую. Их здесь я вижу слишком много». Синяя звезда повернула голову к Львиногриву. Она приняла к сведению его слова. Потом перевела взгляд на Рыжика. На этот раз синие глаза предводительницы метали молнии гнева. «Мышей не бывает слишком много», — сердито зашипела она. «Если бы ты не был таким избалованным и закормленным, ты бы об этом знал». Рыжик смутился. Гнев синей звезды стал для него совершенно неожиданным. Но, увидев, как испуганно взглянул на него клубок, котенок понял, что говорил слишком смело. Львиногриф подошел к своей предводительнице. Они оба уставились на котенка немигающим взглядом. Рыжик посмотрел в глаза синей звезде. Там таилась угроза. Его заносчивость улетучилась. Это были не милые домашние кошечки, которые любят свернуться у камина. Перед ним стояли злые, голодные, дикие коты, которые, скорее всего, решили довести до конца то, что начал клубок.